Рао с интересом наблюдал за открытием большой, цельнокованной, из какого-то весьма прочного металла двери, ведущей в главную башню форта Нест. Интерес его был отнюдь не праздным. Одна небольшая деталь всерьез заинтересовала Альфара, и сейчас он пытался подтвердить или опровергнуть свои наблюдения. Все дело было в скорости открытия ворот. По какой-то неизвестной причине главные ворота форта Нест открывались намного медленнее, чем ворота знакомого, изученного вдоль и поперек форта Эстах. Это было странно, очень странно, если учесть, что все имперские форты возводились по однотипным проектам, подтверждением чему была крайняя схожесть их внешнего вида и внутреннего строения. Более того, в отличие от опять-таки ворот Эстаха, по команде мгновенно распахивающейся на всю ширину и также мгновенно смыкающейся за спиной вошедших, ворота Неста вовсе не демонстрировали подобной прыти. Точнее, они-то как раз и демонстрировали. Туго натянутые цепи удерживали ястрен, стремящийся распахнуться ворота, медленно ослабляясь и позволяя распахнуться на всю ширину, достаточную для прохода гостей. Было очень похоже, что в воротах находится какая-то невероятно мощная, невидимая пружина, стремящаяся распахнуть их во всю ширину. И именно этому неудержимому напору и противостояли толстые, грубо откованные и даже на беглый взгляд невероятно прочные цепи, одним концом прикрепленные к верхнему краю распахивающихся наружу от форта воротных створок, а другим – уходящие в приземистые башенки по бокам воротного проема. Башни эти, сложенные из дикого камня, всем своим неказистым, примитивно-аляповатым стилем, резко контрастировали с общим видом древнего форта, явственно намекая на то, что возведены они были уже во времена всеобщего упадка, наступившего после прихода хаоса. Присмотревшись, Рао заметил, что раствор, которым были скреплены слагавшие левую башню камни, еще сохранял светлые оттенки необветрившейся извести, что могло быть только в том случае, если возраст этих строений не превышал полувека. Так что катастрофа, повредившая механизм закрывания замковых врат и вынудившая местных жителей установить эти примитивные механизмы, явно произошла сравнительно недавно, никак не более 50 лет назад. Именно из этого наблюдения Рау вгляделся в дверь главной башни столь пристально. То, каким способом она будет раскрыта перед ними, позволяло сделать важные выводы по поводу общего состояния форта Нест. И если эта дверь будет открыта вручную, прикинул он про себя, можно с высокой уверенностью предполагать, что форт отключен от энергоснабжения, либо находится в режиме жесточайшей экономии. Впрочем, немедленно остановил Эфаль свои рассуждения. Магозащита форта должна работать, иначе первая же серьезная волна уничтожила бы всех местных жителей. Ну тогда почему они открывают двери вручную? Не работает автоматический режим? Почему? Любопытно. Невысокий, пожилой ушан наконец-то распахнул тяжелую бронедверь башни, а Рау невозмутимо прошествовал в самое защищенное место цитадели, ничем не выдавая своих размышлений. Практически невозмутимо. Дверь уже почти захлопнулась за его спиной, когда до ушей Альфара донесся отдаленный выстрел, сигнал тревоги. Не выдавая возникшего напряжения, Рау небрежным движением на миг прикоснулся к своей груди и вежливо улыбнулся сопровождающего ему человеку, ощущая, как запульсировал, переходя в рабочий режим, амулет его прабабки, скрытый под одеждой. Для активации вложенного в него заклятия теперь было вполне достаточно лишь короткого мысленного приказа. Короткий подъем, еще пара дверей со стоящим перед ними почетным караулом из драконидов, и двери небольшого, богато обставленного кабинета распахнулись перед его лицом. «Отец, по твоему приказанию, предводитель отряда пришельцев доставлен», — горделиво провозгласил Кол Фиаро, входя в комнату, и тут же удивленно умолк. «Дядя, а ты что здесь делаешь?» «Коул, оставь нас!» Коротко приказал он глубоким, басистым, совершенно неподходящим к его внешности голосом. «А отец?» Недоумение, звучавшее в голосе юноши, было так велико, что казалось еще немного, и над его головой повиснет гигантский вопросительный знак, как это бывало в некоторых мультфильмах, которые так любила смотреть Ольга. «Я сказал, выйди!» Коротко рявкнул старик, и Рао ощутил, как на мгновение насторожилась его защита, уловив ментальное воздействие. Насторожилась и исчезла. Заклятие было направлено не на него. Впрочем, эффективность данного заклинания явно была очень высокой. Коула словно сдуло ветром. С такой скоростью он исчез из видимого пространства. Лишь захлопнувшаяся дверь и дробный топот сапог, раздавшийся откуда-то снизу, со стороны лестницы, давал понять, что магия к подобному исчезновению практически не причастна, и умение телепортации все же не относится к талантам его проводника, в отличие от умения очень быстро бегать. Проводив взглядом исчезнувшего парня, Рао перевел глаза на невозмутимо сидящего на своем месте старейшину. «Позвольте представиться», — начал он. «М. Рао или...» «Не суть важно», — перебил его старик. «Что?» Осекшись на полуслове, Рао поднял недоумевающий взгляд на сидящего перед ним. «Я говорю, что совершенно все равно, как тебя зовут, раб!» Резко перегнувшись через стол, старик впялился взглядом в глаза Альфара, и через мгновение мощный удар ментальной магии обрушился на ледяную броню, ограждавшую душу снежного эльфа. «Хара!» Боевой клич сынов льда вырвался из горла Альфара помимо его сознания, а мгновенно материализовавшийся в ладонях вьюжный ледяным высмерком мелькнул в воздухе, разделяя голову старика на две идеально ровные части. Тело его самонадеянного противника тихо опустилось на широкий стол. Не теряя ни мгновения, Рао кинулся к дверям. Могучий удар ледяного тарана превратил в щепки символическую преграду, и два коротких движения вьюжного навсегда прервали жизненный путь стоявших за дверью, оглушенных подобным громким выходом драконидов. Оставлять за своей спиной живых, пусть и оглушенных врагов, Рао не собирался. У следующих дверей его уже ожидала в полной боевой готовности очередная пара стражей. Впрочем, задержки она тоже не составила. Резкий взмах левой руки и пять острейших сосулек пронзили грудь одного из драконидов. Когти вьюги были просто идеальным оружием для боя на коротких дистанциях со слабо бронированным противником. Видя быструю смерть напарника, второй драконид попытался укрыться за массивным щитом. Напрасно! Копье холода, хотя и требовало чуть большего времени для активации, однако обладало просто невероятной пробивной силой, разнеся в дребезги большой пехотный цельнометаллический щит. Оно проделало дыру размером с кулак в груди стража и выбило немалых размеров углубление в каменной стене за его спиной. Рао слишком спешил, чтобы ввязываться в ненужную, опасную промедлением рукопашную схватку. Ему чересчур хорошо помнилась быстрая реакция искусственного интеллекта Форте Эстах на действия Софии, и не было никакого желания вступать в состязание со столь могучим противником. Да, пока Форт игнорировал все его несомненно враждебные действия, ничем не отличаясь от самого обычного каменного укрепления. Но как долго это будет продолжаться? Конечно, был у него один козырь, который мог бы помочь даже в случае полной активации древнего укрепления. При этой мысли рука Альфара словно сама по себе скользнула к груди. Проблема заключалась в том, что он был только один, и тратить его не хотелось просто категорически, так что до самой последней возможности Рао намеревался обходиться только собственными силами. Благо Форт Нест, по благорасположению ли мертвых в этом мире богов, счастливой случайности или просто небрежению хозяев, пока не вмешивался в бой. Кажется, сглазил. Мелькнула Альфара мысль, когда он со всех ног сбегал по показавшейся ему совсем недавно короткой, а сейчас ставшей словно бесконечной парадной лестнице. На видневшемся в лестничном проеме потолке зародилось слабое фиолетовое мерцание, и через мгновение по всему форту разнесся громоподобный голос. «Стража! Внимание! На замок совершено нападение! Враг находится на центральной лестнице и продвигается к выходам! Не дайте ему уйти! Идиоты! Всем голову поснимаю!» От удивления Рао даже запнулся. Ни интонациями, ни выражениями, ни используемыми оборотами, разносящиеся по коридорам звуки, совершенно не напоминали холодно-корректного голоса системы магической защиты форта. Голосу искусственного интеллекта как-то не свойственны панические взвизгивания и яростное сопение. Это не говоря уж о грязных ругательствах, которыми весьма щедро были пересыпаны льющиеся с потолка призывы остановить, пленить, заковать в кандалы и зарубить на месте. Впрочем, самым странным было не это. Вещающий с потолка голос был один к одному тем самым, которым говорил зарубленный им старик, то ли отец, то ли дядя провожатого. Так что если бы Рао не был абсолютно уверен в смертоносности своего удара, он мог бы заподозрить, что убитый менталист каким-то невероятным образом все же ухитрился выжить. На мгновение эльф даже задумался о некромантии, но тут же отверг эту глупую мысль. И если бы даже этот наглый менталист и ухитрился каким-то образом восстать из мертвых, за прошедшую пару минут, то уж залечить разрубленный магическим мечом до самой груди голову и шею он точно бы не успел. А значит, ничего, кроме невнятного сипения, издавать не мог в принципе. будь ты хоть самым могучим некромантом, да хоть мифическим рыцарем смерти, а с разрезанным языком и голосовыми связками все равно особенно не поболтаешь. Занятый этими размышлениями, Рау, тем не менее, не забывал с максимально возможной скоростью перебирать ногами, расшвыривая во все стороны разнообразные боевые заклинания, замораживающие, разрывающие на клочки или просто острыми льдинами, вонзающиеся в выскакивающих из различных дверей ошарашенных, часто совершенно безоружных слуг, которые все же изо всех сил, совершенно не думая о собственных жизнях, старались выполнить доносящиеся с потолки приказы. Наконец он достиг желанной двери, легко подавив сопротивление охраняющего ее престарелого Шана. Он отшвырнул окровавленное тело в сторону и отодвинул запоры, выскользнув в появившийся просвет в замковый двор. Выскользнул и тут же отпрянул назад, укрываясь от свистнувших рядом с головой стрел. Двор крепости был буквально забит войсками. «Вот ты и попался!» — радостно рассмеялся голос над его головой. Очевидно, говорящий мог каким-то образом отслеживать его перемещение по замку. «Сдавайся, глупый убийца, и смерть твоя будет легкой! Ты убил моего медиума, причинив мне невыносимую боль, и после этого ты надеялся безнаказанно покинуть мой форт? Ты смешон! Уже сейчас мои верные рабы атакуют дом, где твои люди удерживают в плену моего сына, и какими бы они ни были магами, против всего поселения им не устоять, точно так же, как тебе не пробиться через весь гарнизон форта. Сдавайся, я не хочу лишней крови!» Не обращая внимания на эти выкрики, Рау вновь осторожно выглянул за дверь и нехотя признал правоту врага. Около сотни драконидов в рассыпанном строю, осторожно прикрываясь массивными щитами, неторопливо двигались к его укрытию. Тут и там, за спидами драконидов, мелькали облаченные в легкую кожаную броню ушаны, настороженно подергивающие на его укрытие и готовые в любой момент спустить тетивы тяжелых луков. Рау вздрогнул. Медиум! Это объясняло, как его враг, пытавшийся подчинить себе волю снежного эльфа, ухитрился выжить. Был у менталистов такой пакостный прием. Некоторые люди, от рождения обладающие низким сопротивлением к ментальному воздействию, после сложных ритуалов, могли впускать в себя волю подчинившего их мага, становясь, по сути, пустой оболочкой, перчаткой, послушным проводником воли и сил чародея. Смерть медиума была довольно неприятна для действующего через него менталиста. Если же она происходила от магического оружия, наподобие вьюжного меча, которым был вооружен Рау, и весьма болезненно, однако не вызывала каких-либо серьезных проблем, отчего многие маги использовали этих несчастных для наиболее опасных действий. Похоже, его враг владел этим приемом. Жаль. Впрочем, сейчас было не время предаваться жалости и воспоминаниям о магических практиках светлых эльфов, которые, к сильному сожалению Альфара, не погибли вместе с этим подлым народом. Его враг был прав насчет того, что собственными силами Рау не смог бы пробиться через выставленный заслон. Так что, с тяжелым полным сожаления вздохом, Альфар сдернул со своей шеи небольшой кристалл амулета. Амулет Перехода. Кристалл, созданный Великой Элиэль и позволяющий перемещаться между мирами. Он яростно сверкал, переливая всеми оттенками алого, буквально переполненный могущественной энергией, которую зачерпнул в тот момент, когда разозленное божество перекидывал их отряд в этот проклятый мир. Увы, использовать его по основному назначению здесь, в надежно огражденном, непроницаемыми барьерами хаоса мире, было невозможно. Да и не собирался Рау бежать, вновь покидать свой родной, пусть и сильно изменившийся за время его отсутствия мир, бросая на произвол судьбы свою названную сестру и боевых друзей. Но амулет можно было использовать и по-другому, совсем по-другому. Ведь что такое вообще магический амулет? В самую первую очередь амулет – это хранилище запаса магической энергии, плюс контур заклинания, прикрепленного к этому запасу и срабатывающего при определенных условиях. Так что при острой нужде и некотором навыке в актифакторике существовала возможность прикрепить к этому запасу иное, не соответствующее изначальному назначению амулета заклинания. Подобным навыком Рау не обладал. Вообще его магическое образование было весьма скромно, ограничиваясь небольшим набором боевых, маскирующих кое-каких бытовых и лечебных заклинаний, стандартных для любого более-менее хорошего воина Альфара. Так что шансов провести подобное преобразование у него было мало. Если бы это был какой-нибудь другой амулет. Однако конкретно этот, созданный его прабабкой, одной из величайших темных магов, амулет Элель был не просто амулетом. Связь между ним и законным владельцем была куда сложнее и тоньше, отнюдь не ограничиваясь стандартными, описанными в учебнике ритуальной артефакторики средствами. И потому на скорую руку, с нарушением всех правил, налепленное Альфаром 2 дня назад на него заклинание смертного бурана, не рассыпалось в то же мгновение, бессильной снежинкой соскользнув с алых граней драгоценного камня, а укоренившись на одной из плоскостей, тихо задремала, ожидая мгновения, чтобы высвободить всю свою смертоносную мощь. И это время настало! Яростной вспышкой полыхнул кристалл, в одно мгновение отдавая накопленную им невероятную мощь в разбуженное заклятие. Тихо и как-то печально свистнул ветер, будто сожалея о тех бедах, что он будет вынужден сейчас принести безвинным людям. А вокруг ног Альфара закружилась легкая поземка, сигнализируя об активации начальной стадии заклинания. Печально вздохнув, Рау взглянул на потускневший, отдавший все свои силы кристалл амулета, бережно спрятал его за пазуху и смело вышел во двор, не обращая никакого внимания на изумленных подобным нахальством стражей. Впрочем, их оторопь продолжалась недолго. В воздухе замельтешили разнообразные острые и тяжелые предметы, суммарный вес которых в общей сложности, пожалуй, превосходил массу не такого уж и большого Альфара. Так что, достигни они все своей цели, от Рау осталось бы весьма немного. Но до него они не долетели. Поземка, крутящаяся у ног Альфара, внезапно взметнулась вверх, поглощая и отбрасывая в сторону летящие в него стрелы, метательные топоры и импульсы копий света. Тонко взвыл усиливающийся ветер, хлестнув морозными крылами по стоящим во дворе замка воинам. В воздухе замельтешили принесенные им из каких-то далеких, бесконечно холодных и безжизненных мест злые, колючие снежинки, странно и дико выглядящие в этих теплых, давно не видящих снега местах. У вас есть 30 секунд, чтобы укрыться в домах и закрыть все окна. Первый радиус смертоносного бурана вот-вот начнет активацию. Если вы немедленно исчезнете отсюда и в дальнейшем не будете путаться у меня под ногами, у вас будет некоторый шанс уцелеть. Спокойным, слегка безразличным тоном проинформировал своих противников Рау. Вместо ответа дракониды перешли на бег, стремясь поскорее подобраться на расстояние удара. Рау вздохнул. «Жаль, я надеялся, что хоть у кого-нибудь из вас инстинкт самосохранения окажется сильнее ментальных приказов». И не торопясь, направился навстречу бегущим к нему воинам. «Бегущим?» Рау недоуменно моргнул. Буйствующий вокруг него вихрь, разрастаясь, сбивал наступающих драконидов с ног, слепил их порывами колючего снега, замедлял движение и сбивал прицел стрелкам. И ничего больше. Живые и, в общем-то, вполне невредимые, хотя и изрядно продрогшие воины, продолжали свое движение и вот-вот уже должны были приблизиться на расстояние удара, вовсе не собираясь превращаться в ледяные статуи. Этого не могло быть, никак не могло. Смертный буран – одно из наиболее сильных боевых заклинаний снежных эльфов, издревле уничтожающее любых врагов, забредавших на ледяные пустоши Хладоземья, было надежным, испытанным оружием. Защитить от его смертоносных объятий мог лишь щит света, могучее защитное заклинание, созданное светлыми эльфами специально для войны с альфарами. Но на противостоящих ему бойцах не было никакой магической защиты, и все же они были живы и даже могли сражаться. В руке Рау вновь появился родовой меч. Несмотря на подавляющее преимущество в количестве врагов, сдаваться живьем бывший тысячник идущих за вьюгой не собирался. Если по неизвестной причине его самое могущественное оружие оказалось бессильной пустышкой, то фамильное оружие пока еще никогда не подводило. Он сможет забрать с собой немало врагов. Жаль только, что ему неизвестно, где находится проклятый кукловод. А бегать по чужому враждебному форту, разыскивая его и одновременно отбиваясь от вражеских толп, было глупо. И здесь во дворе у него есть хоть какое-то преимущество. Вряд ли эти воины смогут достаточно хорошо ориентироваться и сражаться в разыгравшейся безумной снежной круговерти, вполне привычной для Альфара. Спустя еще 10 минут, тяжело дышащий, усталый, но живой и здоровый Рау стоял около ворот форта, укрывшись в тени и размышляя над важным вопросом. Как преодолеть эту преграду, по возможности не слишком афишируя свое местонахождение? Доносящаяся со стороны поселка частая стрельба подсказывала ему, что его товарищи также вступили в схватку. Надо было спешить, но запертые ворота и снующие в снежной круговерти многочисленные силуэты врагов, учинивших прочесывание не такого уж и большого крепостного двора в поисках затаившегося Альфара, были серьезной проблемой, не поддающейся решению с наскока. Хорошо еще, что вызванный им смертоносный буран оказался отнюдь не так бесполезен, как сгоряча подумалось ему в самом начале боя. По неизвестной причине, потерявший большую часть своей смертоносной мощи, он теперь не мог насмерть замораживать или иссекать летящим с огромной скоростью снегом любого недруга, оказавшегося в радиусе его действий. Однако остальные его функции, предназначенные для борьбы с защищенными от магии холода противниками, оказались вполне дееспособны. Не имея возможности заморозить врагов, псевдоразум Бурана ослеплял их обильным снегопадом, резкими порывами ветра сбивал прицел лучников и отводил в сторону удары мечей. Стоило только противникам Рао, увидев его, что в разыгравшейся снежной круговерти было весьма непросто взмахнуть мечом для удара или натянуть тетиву лука, как в лицо им прилетала пригоршня колючего снега, слепя, сбивая прицел и мешая нанесению точного удара. Ноги врага вязли в стремительно вырастающих сугробах и ранились на острых льдинках. Внезапные порывы ветра отклоняли стрелы, а редкие выстрелы из копий света вязли безвредно угасая в снежной завесе. Для самого же Альфара, вызвавшего этот локальный катаклизм, видимость была вполне приемлемой. Собственно, лишь благодаря этому он и оставался до сих пор жив, ввязавшись в бой со столь превосходящими силами противника, к тому же в замкнутом пространстве. Рао трезво оценивал свои силы. Каким бы хорошим воином он ни был, но такое количество врагов, это было намного выше его сил. Если бы не прикрытие магического бурана, его давно бы уничтожили даже без особых потерь, просто задавив массой. Однако при всей немалой поддержке, оказывая ему смертоносным бураном, положение Рао было очень тяжелым. Да, сейчас он с наложенным на себя маскировочным заклинанием ледяного призрака, прикрываемым псевдоразумом могущественного заклятия, был абсолютно невидим для мечущихся в его поисках врагов. Но что толку в этой невидимости, ведь пока ворота проклятого форта заперты, он остается в ловушке небольшого замкового двора, наводненного толпами разыскивающих его врагов. А времени нет, совсем нет. Сквозь вой и свист бурана со стороны деревни доносились выстрелы. Вначале длинные очереди, перемежаемые взрывами гранат. Они постепенно становились все реже и реже. Длинные очереди сменились короткими, а потом и вовсе одиночными выстрелами. Уханье разрывов доносилось все реже. Вспомнив о постоянных жалобах Шестакова на острую нехватку боеприпасов, Рао вздохнул. Причина уменьшения темпа стрельбы была понятна. И это была очень неприятная причина. Правда, было неизвестно, по какой причине его товарищи попали в такую неприятную ситуацию. Как такое вообще могло произойти, учитывая наличие в их компании Валенштайна, который наверняка вмешался бы при угрозе своему носителю? А уж для имперских архимагов уничтожение какой-то жалкой деревушки никогда не представляло особых проблем. Если, конечно, эта деревушка не являлась важным рубежом обороны армейского корпуса или как минимум полнокровного гвардейского полка. Да и София с Ольгой также были отнюдь не беззащитными выпускницами института благородных девиц и вполне могли постоять за себя. И не только за себя. А в свете этих возможностей, причины, по которым его друзья до сих пор не разнесли несчастную деревушку вдоль и поперек, а остаются на прежних позициях, отчаянно огрызаясь остатками боезапаса, выглядели весьма тревожно. Впрочем, чего гадать, сейчас его задача выбраться из этого проклятого замка. А там уж на просторе, не стесненный замковыми стенами и опасением нарваться на врага при каждом неловком шаге, поддерживаем всей пусть и значительно ослабшей, но все еще весьма немалой мощью смертного бурана. Он может помочь им разобраться с любой возникшей проблемой. Вот только через стену бы как-то перебраться. Рао в очередной раз осмотрел намертво заблокированные ворота и неказистые новоделанные башенки по их сторонам. Туго натянутые цепи, удерживающие ворота в закрытом состоянии, были невероятно притягательны, но, увы, совершенно недостижимой целью. Эх, был бы у меня противотанковый гранатомет с кумулятивным снарядом, позволил себе на мгновение помечтать Рао. Или магия огня. Десятка фаерболов, пожалуй, хватит. Хотя, кто бы мне их метать позволил? Нет, гранатомет все же лучше. Впрочем, он задумался, припоминая школьный учебник физики. Огня у меня нет. Но если попробовать наоборот? Рао внимательно осмотрел дрожащие от напряжения, натянутые как струны воротные цепи, и победно улыбнулся. Помнится, от холода металлу свойственно сжиматься. Отдав короткий приказ съезда разума Бурана, он вновь замер в своем укрытии. Сейчас оставалось только ждать.